Глава первая. На пароходе. «Великолепный!» — вырвалось восклицание у графини де Кут. «Что такое?» — удивился граф, обернувшись к молодой жене. «Что приводит вас в восхищение?» И граф повел взглядом вокруг. «О, пустяки, дорогой мой!» — ответила графиня, и краска залила ей лицо, на котором и до того играл румянец. «Я только вспомнила умопомрачительные нью-йоркские небоскребы, как их там называют». И хорошенькая графиня глубже откинулась в удобном кресле и снова взялась за журнал, который только что из-за пустяков уронила на колени. Муж снова зарылся в книгу, не приминув, однако, кротко изумиться в душе, что спустя 3 дня после отъезда из Нью-Йорка графиня вдруг прониклась восхищением перед теми самыми зданиями, которые недавно называла безобразными. Вскоре граф опустил книгу. «Скучно, Ольга», — сказал он, — «я думаю поискать товарищей по несчастью и предложить им сыграть в карты». «Вы не особенно любезны, мой супруг», — отозвалась, улыбаясь молодая женщина, — «но я прощаю вам, потому что и мне все надоело. Ступайте, займитесь вашими скучными картами». Когда он ушел, она из-под тишка бросила взгляд в сторону высокого молодого человека, лениво развалившегося в кресле невдалеке. «Великолепный!» — снова шепнула она. Графине Ольге де Кут 20 лет, ее мужу 40. Она жена верная и честная, но в выборе мужа ей не пришлось принимать никакого участия, а потому весьма вероятно, что она не питает безумной любви к мужу, который дан ей судьбой и волей титулованного отца, знатного русского барина. Однако из того, что у нее вырвалось одобрительное восклицание при виде великолепного молодого чужестранца, еще не следует, что она мысленно предала мужа. Она восторгалась, как восторгалась бы прекрасным экземпляром любого вида. К тому же молодой человек бесспорно привлекал внимание. Пока она рассматривала его профиль, он встал и ушел с палубы. Графиня де Кут подозвала проходившего мимо лакея. «Кто этот господин?» — спросила она. «Он записан под именем господина Тарзана из Африки, сударыня», — отвечал тот. «Владение довольно обширное», — подумала молодая женщина, и любопытство разгорелось в ней еще сильней. По дороге в курительную комнату у самых дверей Тарзан поравнялся с 2 мужчинами, которые о чем-то оживленно шептались. Он не обратил бы на них никакого внимания, если бы не виноватый взгляд, который один из них бросил в его сторону. Они напомнили ему мелодраматических злодеев, которых он видел на парижских сценах. Оба были смуглые, темноволосые, а взгляды, которыми они обменивались из-под тишка, видимо, о чем-то сговариваясь, еще более довершали сходство. Тарзан вошел в курительную и разыскал себе кресло немного в стороне от других. Ему не хотелось разговаривать, и, потягивая маленькими глотками свой абсент, он с грустью мысленно возвращался к только что пережитым дням и снова спрашивал себя, разумно ли он поступил, отказавшись от своих прав в пользу человека, которому ничем не обязан. Не ради Вильяма Сесиля Клейтона, лорда Грейстока, он отрекся от своего происхождения, а ради женщины, которую любят они оба, и он, и Клейтон, и которая по странному капризу судьбы досталась Клейтону, а не ему. Она любит его, Тарзана, и поэтому примириться еще трудней. Но все-таки он знает, что не мог бы поступить иначе, чем поступил тогда, вечером, на маленькой железнодорожной станции в глубине висконсинских лесов. Важнее всего для него ее счастье. А из краткого своего знакомства с цивилизацией и цивилизованными людьми он вынес убеждение, что без денег и известного положения жизнь кажется большинству из них невыносимой. У Джен Портер с детства было и то, и другое, и если бы Тарзан отнял их теперь у ее будущего мужа, она, несомненно, была бы несчастна. Тарзану ни на минуту не приходила в голову мысль, что она могла бы отказаться от Клейтона, если бы тот лишился титула и поместий. Верный и честный по природе, он не сомневался в том, что и другим присущи эти качества. И в данном случае он не ошибался. Ничто не могло бы связать сильнее Джен Портер с Клейтоном, как если бы на последнего обрушилось несчастье. От прошлого мысли Тарзана обратились к будущему. Он старался с удовольствием думать о возвращении в джунгли, где родился и вырос, в жестокие, коварные джунгли, в которых провел 20 лет из 22. Но кто будет рад ему там, когда он вернется? Никто. Разве Тантор-слон останется ему другом? Все остальные будут убегать от него или преследовать его, как делали когда-то. Даже обезьяны его собственного племени вряд ли протянут ему руку дружбы. Цивилизация пока немного дала Тарзану, но она научила его искать общество себе подобных и испытывать искреннее удовольствие от тепла товарищеского общения. И жизнь, лишенная такого общения, уже оказалась ему страшной. Ему было трудно представить себе мир, в котором у него не было бы ни единого друга, ни одного живого существа, говорящего на тех новых языках, которые Тарзан так полюбил. Вот почему Тарзан не находил облегчения в мыслях о том будущем, который сам себе уготовил. Погруженный в свои мысли, с папиросой в зубах, он сидел в своем углу, как вдруг его взгляд упал на зеркало, висевшее напротив него и отражавшее стол, за которым четверо мужчин играли в карты. В это время один из играющих поднялся, собираясь уходить, и подошел другой с вежливым поклоном, по-видимому, предлагая занять освободившееся место, чтобы игра могла продолжаться. Это был один из тех двоих людей, которых Тарзан видел шептавшимися у дверей курительной, тот, что поменьше ростом. Это обстоятельство немного заинтересовало Тарзана, и, продолжая раздумывать о будущем, он начал следить, глядя в зеркало, за группой у стола позади него. Из всех играющих Тарзан знал по имени только одного игрока — графа Рауля де Кут, на которого чрезмерно внимательный лакей указал ему как на своего рода знаменитость, человека, занимающего высокий пост во французском военном министерстве. Граф сидел напротив только что примкнувшего к игре пассажира. Вдруг отражающаяся в зеркале картина сильно привлекла внимание Тарзана. Вошел второй заговорщик и стал за креслом графа. Тарзан видел, как он, обернувшись украдкой, оглядел комнату, но недостаточно всмотрелся в зеркало и не заметил в нем внимательно глаз Тарзана. Украдкой он вытащил что-то из кармана, что именно Тарзан не мог разглядеть, рука закрывала вынутый предмет. Рука медленно приблизилась к графу и бесшумно опустила в карман его сюртука то, что держала. Человек не тронулся с места, продолжая смотреть в карты французу. Изумленный Тарзан, весь внимание, старался не пропустить ни одной подробности. Минут 10 игра продолжалась по-прежнему, пока граф не выиграл крупную ставку у недавно присоединившегося партнера. Тогда Тарзан это ясно видел. Человек, стоявший позади графа, кивнул своему сообщнику, тот тотчас встал, указывая пальцем на графа. «Если бы я знал, что этот господин — профессиональный шулер, я не дал бы вовлечь себя в игру», — заявил он. В один миг граф и два других игрока были на ногах. У графа лицо побледнело. «Что это значит, сэр?» — крикнул он. «Знаете ли вы, с кем говорите?» «Я знаю, что я говорю. И в последний раз с человеком, плутующим в карты!» Граф перегнулся через стол и ладонью ударил говорящего по губам. Их окружили. «Тут недоразумение, сэр!» — кричал один из игроков. «Ведь это же граф де Кут из Франции!» «Если я ошибся...» — заявил обвинитель. — Я охотно принесу извинения, но пусть сначала господин граф объяснит, что это за карты он опустил к себе в карман. Тут человек, который на глазах Тарзана положил карты в карман графа, попытался выскользнуть из комнаты, но к великому своему неудовольствию увидел, что в дверях стоит высокий сероглазый незнакомец. — Пардон, — сказал этот человек, стараясь обойти Тарзана. — Подождите, — отвечал Тарзан. — Но почему? — задорно воскликнул тот. — Разрешите мне пройти? — Погодите, — повторил Тарзан. — Мне думается, что вы можете кое-что разъяснить. Молодец потерял терпение и, пробормотав сквозь зубы проклятие, попробовал оттолкнуть Тарзана. Человек-обезьяна только улыбнулся и, повернув верзилу, схватил его за шиворот и потащил к столу, не обращая внимания на его проклятие, удары и старания вырваться. В первый раз Николай Рогов имел дело с мускулами, благодаря которым их обладатель вышел победителем из стычек с Нумой Львом и с Теркозом, гигантской обезьяной-самцом. Человек, бросивший Декуду обвинение, и два другие игрока вопросительно глядели на графа. Другие пассажиры столпились вокруг, ожидая разъяснения. — Этот человек сошел с ума, — говорил граф. — Джентльмены, прошу вас, обыщите меня. «Обвинение смехотворно», — сказал один из игроков. «Стоит вам только засунуть руку в карман сюртука графа, и вы убедитесь, что обвинение правильное», — настаивал негодяй, и, так как остальные не решались, он сделал шаг по направлению к графу. «Ну что же, я сам это проделаю, раз вы не хотите». «Нет», — возразил Декут. «Обыскать себя я позволю только джентльмену». «Бесполезно обыскивать графа. Карты у него в кармане. Я сам видел, как они были положены туда». Все обернулись с удивлением в сторону говорящего молодого человека крупного телосложения, держащего за шиворот выбивающегося пленника. «Тут заговор!» — сердито крикнул Декут. «У меня нет никаких карт». И с этими словами он опустил руку в карман. Мертвая тишина воцарилась на мгновение. Граф мертвенно побледнел и медленно вынул руку, в которой были три карты. Он обвел всех взглядом, полным немого ужаса, и мало-помалу краска обиды залила ему лицо. Сострадание и презрение читалось в чертах людей, присутствующих при обесчещении мужчины. «Это заговор, мсье», — говорил сероглазый незнакомец. «Джентльмены», — продолжал он, — «господин граф не знал, что у него в кармане есть карты. Они были положены туда без его ведома во время игры. С того места, где я сидел, он в том кресле, я в зеркало видел все происходящее. Вот этот господин, которому я сейчас помешал скрыться, положил карты в карман графа». Декут перевел глаза с Тарзана на человека, которого он держал. «Бог мой! Николай!» — воскликнул он. «Вы?» Потом, обернувшись к своему обвинителю, он пристально всмотрелся в него. «А вас, сударь, я не узнал без бороды. Это сильно меняет вас, Павлов. Теперь мне все понятно. Все ясно, господа». «Что же нам делать с ними, мсье?» — спросил Тарзан. «Не передать ли их капитану?» «Нет, друг мой», — заторопился граф. «Это дело личное, и я прошу вас ничего не предпринимать. Достаточно того, что я очищен от подозрения. Чем меньше мы будем иметь дело с этими типами, тем лучше. Но как мне благодарить вас за вашу огромную услугу? Позвольте мне передать вам мою карточку, и если когда-нибудь я смогу быть вам полезен, помните, что я в вашем распоряжении». Тарзан отпустил Рокова, быстро вышедшего из курительной, вместе со своим сообщником. В дверях Роков обернулся к Тарзану. «Мсье будет не раз иметь случай пожалеть, что впутался в чужое дело». Тарзан улыбнулся и, поклонившись графу, протянул ему свою карточку. Граф прочел: «Жан Тарзан». «Господин Тарзан», — сказал он, — «вы в самом деле должны пожалеть, что помогли мне, потому что вы навлекли на себя ненависть двух самых отъявленных негодяев Европы, могу вас уверить. Избегайте их, мсье, как только возможно». «Дорогой граф», — отвечал Тарзан со спокойной улыбкой, — «я знавал более страшных и внушающих ужас врагов, но и сейчас я жив и невредим. Я думаю, что этим двум никогда не удастся причинить мне зло. Будем надеяться, мсье, но не повредит, если вы будете настороже и будете помнить хотя бы, что с сегодняшнего дня у вас есть враг, который ничего не забывает, никогда не прощает, и что в его отравленном злобой мозгу вечно зарождаются планы новых жестокостей против тех, кто в чем-нибудь помешал ему или чем-нибудь оскорбил. Дьявол — милый проказник по сравнению с Николаем Роковым». В этот вечер, войдя к себе в комнату, Тарзан нашел на полу записку, подсунутую, очевидно, под дверь. Развернув ее, он прочел: «Господин Тарзан, несомненно, вы не отдавали себе отчета в том, какое серьезное оскорбление вы нанесли, иначе вы не сделали бы того, что сделали сегодня. Я готов верить, что вы поступили так по неведению и без намерения оскорбить незнакомого вам человека. Ввиду этого я охотно позволю вам принести извинения. И если вы дадите мне обещание, что не будете больше вмешиваться в дела, вас не касающиеся, буду считать дело ликвидированным. Иначе, впрочем, я уверен, вы поймете, что наиболее разумно выбрать путь, который я предлагаю. С полным уважением, Николай Роков». Злая усмешка заиграла на минуту на губах у Тарзана, но он сейчас же перестал думать о происшедшем и лег спать. В одной из соседних кают графиня де Кут говорила со своим мужем. — «Почему вы так мрачны, дорогой Рауль? — спрашивала она. — Весь вечер вы были очень удручены. Что вас беспокоит? — «Ольга, Николай здесь, на пароходе. Вы этого не знали?» — «Николай! — воскликнула она. — Но это невозможно, Рауль. Не может быть. Он сидит в тюрьме в Германии». — «Я и сам так думал до сегодняшнего дня, пока не увидел его и того другого негодяя, Павлова. Ольга, я не могу дольше выносить его преследований. Не могу даже ради вас. Рано или поздно я передам его властям. Я даже наполовину решился уже рассказать обо всем капитану до того, как мы подойдем к берегу. На французском пароходе мне ничего не стоило бы, Ольга, выполнить эту роль Немезиды». «Ах нет, Рауль!» С этим восклицанием графиня опустилась на колени перед мужем, сидевшим на диване с опущенной головой. «Не делай этого. Вспомни, ты обещал мне. Скажи, что ты этого не сделаешь. Не пугай меня, Рауль!» Де Кут взял обеими руками руки жены и некоторое время молча смотрел в ее побледневшее и расстроенное лицо, словно стараясь прочесть на нем, почему она в сущности защищает этого человека. — «Пусть будет так, как ты хочешь, Ольга», — наконец сказал он. — «Я не понимаю. Он потерял всякое право на твою верность, любовь, уважение. Он постоянно угрожает твоей жизни и чести твоего мужа. Будем надеяться, что ты никогда не пожалеешь о том, что защищаешь его». «Мне кажется, Рауль», — резко перебила она его, — «что я ненавижу его не меньше, чем ты, но кровь гуще воды. Я не прочь был бы сегодня исследовать состав его крови», — проворчал де Кут свирепо. «Они определенно старались запятнать мою честь, Ольга». И он рассказал ей все, что произошло в курительной комнате. «Если бы не этот незнакомец, их замысел имел бы успех. Кто поверил бы мне на слово, раз карты, оказавшиеся при мне, говорили против меня? Я уж и сам готов был усомниться в себе, когда этот господин Тарзан притащил к столу вашего драгоценного Николая и разъяснил всю их трусливую махинацию. — Господин Тарзан? — переспросила явно удивленная графиня. — Да. Вы знаете его, Ольга? — Я видела его. Лакей как-то показал его мне. Я не знал, что он так известен. Ольга де Кут перевела разговор на другие темы. Она вдруг поняла, что не так просто объяснить, почему лакей показал ей господина Тарзана. Возможно, она чуть-чуть покраснела. Граф, ее муж, смотрел на нее со странно ироническим выражением. «Ах», — подумала она, — «нечистая совесть всюду находит пищу для подозрений».